Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Давно с вами не слышались. Да? Вот, у меня к вам новость такая, зашибенская вообще. Угу. Я вот про вас игру компьютерную сделал. Чего? Игру компьютерную про вас сделал. Чего игру? Компьютерную игру. Ну, играете, что, при чем тут я-то? А вот там твои нарезочки, текстурки, все там вообще про тебя, история. Очень интересно будет. У меня никаких историй нет. Стою на кухне, обед готовлю. Ну как же? Квартиру подметаю веником. Там надо Чего вас заинтересовало? Там надо на полицейской машине догонять бандюгу из 218. Представляешь? Я к машинам полицейским никакого отношения. Ты там в фуражке, в форме, за столом сидишь, участковым работаешь. Да что ты. Майора Носова. Ага. Вот. Повысили. Была капитаном, да, повысили, вот. Теперь майор. Две шпалы. Слава богу, что я майор стала. Вот. Так вот, Валентина Петровна, а World of Tanks-то боеукладку мне зачем вчера кританули, а? Чего? Зачем вы мне боеукладочку вчера кританули? Чего тряханула? Боеукладку кританула. Мне эти слова непонятны. Кого я тряханула, блядь? Ну, мы с вами во взводе были на ИСАК третьих. Нигде я не была. Всегда в четырех стенах сижу. А вы мне в правую фару шмальнули и ваншотнули. Иди к психиатру лечись. Валентина Петровна,